«Феликс, ты узнал, что творится на свободе?» — обратился грузный афроамериканец к лидеру латинской банды. «Все мои связи обрывались 2 недели назад». Третий белый мужчина, чье тело было забито татуировками, встрял в разговор. «Говорят, весь кадровый состав заменили». «Заменили? Кем?» — нервно спросил Феликс. «Видимо, персоналом из другой тюрьмы». «Хочешь сказать, — уточнял афроамериканец, — что кому-то понадобилась рокировка всех работников?» «Это странно», — согласился латинский лидер. Скотт потер татуировку на лице и сказал. «Вывод один. На воле творится какая-то херня». «И как нам узнать, какая именно?» — спросил Джордан, тайно переживая за семью на свободе. Скотт отвел взгляд и медленно произнес. «Без понятия». Оборвать контакты с криминальным миром на свободе опасался каждый. Ведь на их формирование уходили годы, десятилетия, а у кого-то и целая жизнь. Авторитет в преступной сфере нужно заслужить, на это необходимо время. И за это самое время влияние ключевых фигур возрастает в разы. А сейчас их всего этого лишают. Лишают знакомств, власти и денег. Компаньоны не будут долго ждать сообщений от хозяев общаковой доли. И это пугало каждого сидящего за тюремным столом переговоров. При других обстоятельствах они бы не были такими разговорчивыми друг с другом. Скорее наоборот, с легкостью перерезали бы горло собеседника. Но сейчас, дело обстоит иначе. Трое лидеров были всерьез обеспокоены отсутствием контакта среди надзирателей. Помимо всего прочего, новый персонал привез заглушки сотовой связи. Телефоны можно было исключить из инструментов общения с внешним миром. Под запретом оказалось и телевидение. Встречи с родственниками, юристами и просто знакомыми также запрещались. В этих условиях оказались все без исключения. Такой расклад внушал серьезные опасения. Пришлось налаживать диалог с, мягко говоря, недружественными тюремными объединениями. Лидеры обсуждали важную для них тему за столом в общем зале. Решетки, за которыми преступники оказывались после сигнала, окружали это место со всех сторон и на всех 4 уровнях. Позади беседующих находился зал со спортивными снарядами. Сторонники банд держались друг от друга подальше, ибо конфликту по приказу глав не место во время переговоров. Тем не менее, все смотрели на неприятелей с подозрением и даже с гневом, а каждый тренажер был окружен какой-то определенной группировкой. Вдруг раздался звук отпирания главного входа. В общий зал в сопровождении сотрудников тюрьмы завели белого мужчину. «Ну вот, обезьяны!» — выкрикнул старший надзиратель, держась за кобуру на поясе. «Привел к вам еще одну макаку. Можете делать с ней все, что угодно». Ни один взгляд заключенных не обошел новенького стороной. Взоры сопровождали парня всю дорогу до камеры. Феликс, наблюдавший за происходящим, обернулся к оппонентам. «Давно у нас не было новичков». «Это точно. Надо с ним поговорить. Запретите своим калечить его». «Сэм!» — крикнул татуированный. «Как легавые отбреются, пообщайся с новеньким. Выясни, кто он такой, из-за чего дали срок, а самое главное, не забудь узнать, что творится на воле, понял?» «Да, я понял». Сэм отошел в сторону, и к Скотту обратился грузный Джордан. «Почему ты взял его к себе?» «Говоря только что ушедшей шестерке». «Это чертов насильник. Убивать — это одно, а вот насиловать...» «Он один из немногих, кто адекватно исполняет мои поручения. По крайней мере, не тупит, как добрая половина». «Проблемы с личным составом?» — спросил Феликс и, не дожидаясь ответа, продолжил. «У моих ребят тоже фляга потекла. Еле сдерживаю их». Джордан хмыкнул. «Хм, и моими стало тяжело управлять. Тупые, как пробки». Сэм дождался, когда сопровождение оставит новенького в покое, и через минуту подошел к нему. «Ну, здорово, новобранец», — он протянул руку прибывшему. «Меня зовут Сэм». Но тот не обратил внимания на добрый жест и продолжил заниматься своими делами. Сложил вещи и средства гигиены в тумбу, начал раскатывать матрас. В этот момент Сэм опустил руку и спокойно сказал. «Крутой, значит, да? Или гордый? На мой взгляд, ты просто дурак, раз отказываешься от дружбы с тем, у кого босс заведует половиной заключенных. Еще раз назовешь меня дураком, и я тебе башку сверну». Сэм проглотил угрозу и через мгновение спросил. «Как ты сюда попал?» Пауза вновь затянулась. «Поверь, парень, лучше тебе ответить. Всем голову не получится свернуть». Ослушался приказа и надрал задницу командиру и сержанту. «Такой ответ тебя устроит?» «Если это правда, то да. А имя? У тебя есть имя?» «Хэнк». «Значит так, Хэнк, боссы требуют от меня, чтобы я выяснил, что творится на воле. Если ты расскажешь, у тебя будет возможность освоиться без большой потери крови. Иначе, как ты уже слышал от старшего надзирателя, тебе попросту выпустят кишки. Мой босс предлагает крышу, пока что временно, но в перспективе ты и смог. «Сколько здесь заключенных?» — прервал Хэнк. «Да хренище! Зачем тебе это?» «Отведи к своему боссу, у меня есть что ему сказать». «Ты, я погляжу, быстро осваиваешься, молодец. Но только не вздумай выкинуть какой-нибудь фокус. Голова с плеч полетит мгновенно». «Так ты меня отведешь или так и будешь трепать языком?» Сэм махнул головой. «Ну, пошли, герой». Трое главарей по-прежнему сидели на своих местах. Сэм подошел к их столу и обратился к боссу. «Скотт, тот новенький, хочет кое-что перетереть». «Я же тебе сказал, выясни у него все сам». Но босс, он, татуированный, перевел взгляд на Хэнка и тут же спросил. «Кто ты такой?» «Бывший морпех. Участвовал в боевых заданиях». «И за что бывшего морпеха упекли в эту дыру?» Интонация стала немного уважительнее после слов о военной службе. «Избил командира и сержанта». «Значит, — заговорил Джордан, — не любишь, когда тобой командуют?» «Не в этом дело», — Хэнк осекся. Он не горел желанием рассказывать о причине конфликта на службе. «Ну же, говори», — нетерпеливо отозвался латинский лидер. «Командование отдало приказ на расстрел группы гражданских. Я отказался. Меня вызвали и дали понять, что я ослушался приказа. Оскорбили. Но я повторил, что пришел на службу не для убийств стариков и тяжелобольных. На что командир повторно обвинил меня в предательстве и направил дуло мне в лоб. Здесь я и сорвался. Защищавший командира сержант тоже был избит мной». «Ясно. Все-таки на воле творится какое-то дерьмо», — утвердительно обратился к другим лидерам Скотт. Те еле заметно кивнули. «Из-за чего гражданских подставили под дуло?» — продолжил Скотт. «Вирус». «И все?» — спросил один. «Чё за вирус?» — уточнил второй. «Он влияет на мозг носителя», — коротко и по-военному отвечал Хэнк. «И человек, в общем, человек тупеет. По официальным данным, ему подвержены люди со слабым иммунитетом. Как раз те, кого мне и приказали расстрелять». «Хочешь сказать, что какой-то вирус навел шороху по всей стране?» «В стране?» — удивленно спросил афроамериканец у Скотта. — «Может, речь идет о штате или вообще о небольшом регионе?» — «Неужели ты думаешь, — обратился Феликс к задавшему вопрос Джордану, — что только в нашей тюрьме сменили штат сотрудников? Мне четко видится, что такая хрень творится не только у нас». — «Да, скорее всего, это происходит повсюду», — ответил морпех. — «Такое впечатление, что на самом верху всерьез напуганы». «Хм. Ты же только что сказал, что вирус влияет на стариков и больных». «Это не точно. Возможно, информация умышленно искажена». «Черт!» — ухмыляясь, протянул Джордан. «Так это же гребаный апокалипсис». Двое других также заулыбались. Хэнк был серьезен. «Новенький, что-то ты не весел. Расслабься, ты не в армии». «У меня есть предложение», — заговорил Хэнк, — «и оно требует серьезного отношения». «Какой предприимчивый. Ну и что ты хочешь предложить?» «Если ситуация с вирусом ухудшится, будут зачищаться дома престарелых, реабилитационные центры и...» Он сделал паузу. «Тюрьмы». «Чего? Откуда инфа?» «Информация недостоверная, но если...» Хэнк выдохнул так, словно с воздухом выпустил всю официальность из речи. «Подумайте сами, убивают стариков, которые и мухи не обидели. Что ж тогда ждет тех, кто насиловал и убивал?» «Думаю, ответ простой. Утилизация. Такие, как мы, обществу, тем более перепуганному обществу, точно не нужны». Все трое заговорили в один голос. Каждый хотел высказаться по этому поводу. Когда все участники немного остыли, Хэнк, не отвечая на сумбурные вопросы глав, задал свой вопрос. «Сколько здесь содержится смертников?» «Таковых здесь целый блок. Думаю, их около 150. По какой-то причине их не казнят», — продолжил другой. «Назначенные судом даты казни у некоторых уже прошли. Это напрягает. А после твоих слов морпех заставляет задуматься еще сильнее». «Нужно что-то делать», — заявил Хэнк. «Мне показалось, или ты намекаешь на бунт?» — спросил Скотт и тут же продолжил. «Нас же перестреляют. Без оружия мы всего лишь мишени». «Утилизация? Да вы о чем вообще? На такую жесть государство не способно», — высказался Феликс. «Нужно подождать», — отреагировал Джордан. «И понаблюдать за легавыми. Наладить контакт, скорее всего, не получится, но какие-то подозрительные изменения все равно должны произойти». «И что же именно должно произойти? Как мы это увидим?» — задался очередным вопросом Скотт. «Мы даже не знаем, сколько человек нас охраняет. Сейчас их слишком много. Я своими глазами видел около 30 надзирателей», — заговорил Хэнк. «И не факт, что это количество не увеличится». «Так мы будем что-то делать?» — спросил Скотт у двоих мужчин. «Надо подумать, обмозговать», — ответил Джордан. «Такие решения быстро не принимаются». «А этот вирус?» — поинтересовался Феликс. «Как он проявляется?» «Люди тупеют», — повторил морпех. «Заикаются, усиливается агрессия». «Черт его дери, у меня парочка заик уже есть», — заявил Феликс. «Раньше за ними такого не замечали». «Дело серьезное», — сказал Джордан в попытке осмыслить масштаб происходящего. «Согласен», — подтвердил Скотт. «Новенького крышую я». Никто не был против. Татуированный посмотрел на Хэнка. «Если не будешь борзеть, все будет тип-топ, ты понял?» «Да». «Ну вот и славно». Обсуждения возобновлялись неоднократно и велись в течение долгого времени. Обстановка на переговорах всегда была нервной. Решалась судьба не только большинства участников группировок, но и их собственная. Каждому хотелось выйти из возможного мятежа живым. В итоге, сославшись на целесообразность, но держа в голове все предпосылки, бунт решили отложить. Во время разговора каждый из участников надеялся, что истребление никогда не произойдет, просто потому что массовое убийство заключенных — это верх беззакония. Иронию заметил только Скотт, но он не придал ей особого значения. Смерти боялись все, и главари банд, и те, кому впаяли пожизненный срок, и даже те, кто после стука молотка судьи распрощался с этим миром, ибо услышал решающие слова о назначении смертной казни. Но исполнение самой строгой меры пресечения тормозилось. И в такие моменты у будущих мертвецов менялось сознание. Появлялась надежда на продолжение жизни. Большинство из смертников понимало, что срок, хоть и тюремного существования, мог увеличиться на неопределенное время. А жить? Жить хочется каждому, ведь жизнь, какая бы она ни была, всегда лучше смерти. В то же время мысль, что приговор могут привести в исполнение хоть завтра, то есть разрушить появившуюся надежду, давила на смертников с каждым днем все больше и больше. Неопределенность так же, как и смерть, пугает. Да и с течением времени количество людей, увидевших шанс отмены казни, прибавлялось. Среди приговоренных к этой мере были те, кто не совсем здоров психически, и те, кто все же контролировал себя. Все они могли послужить для хорошего дела. Скотт позвал в свою камеру Хэнка. «Ну что, морпех, как тебе итоги наших переговоров?» Лидеры в течение долгого времени продолжали периодически собираться вместе. Они обсуждали новости, которых было не так уж много. Интересовались друг у друга, не поменялось ли мнение насчет мятежа. Скотт занимал нейтральную позицию в этом вопросе, а взгляды двух других главарей не менялись. Они были все также против. «Все боятся подохнуть от пуль надзирателей», — ответил Хэнк, зная о их решении. «Это ожидаемая и вполне адекватная реакция. Для охраны мы — легкое мишени. Но в то же время, — перебил Скотт, — мы можем сдохнуть, даже не попытавшись оказать сопротивление, а это, между прочим, еще хуже. С другой стороны, вся эта утилизация неугодных может и не случиться. Хотя происходящее на зоне говорит и даже предупреждает. На слове «предупреждает» он сделал акцент о худшем сценарии. Так что же нам делать?» «Ты задаешь этот вопрос тому, кто прибыл сюда месяц назад?» «А почему бы и нет? Твои мозги посвежее, чем у тех, кто находится здесь годами. Я мотаю срок слишком мало времени, чтобы сделать какие-то выводы. Но...» — морпех мгновение подумал. «Если честно, мое мнение не изменилось». «То есть, по-твоему, нам все-таки нужен бунт?» «Да». «Это слишком опасно», — задумчиво произнес Скотт. «Для начала нужно прощупать почву, узнать, насколько легавые готовы к такому сюрпризу». «Это невозможно. Все надсмотрщики слишком скрытны. Мы не можем выяснить степень их готовности». «Почему же?» «Ты хочешь кого-то подставить?» — попытался угадать Хэнк. «И для этого позвал меня». Морпех уже было подумал, что жертвой подставы может оказаться он. Скотт уловил подозрение собеседника. «Ты должен проанализировать слабые места». Ответ Скотта был слишком расплывчат. «И как это должно происходить?» В диалоге возникла пауза. Скотт колебался, не решаясь поделиться планом. Он вышел из камеры. Проходящие мимо остановились, уступая дорогу главарю. Все боялись этого человека. Хэнк проследовал за ним. Лидер оперся о перила, словно наблюдая за всем происходящим с балкона. Уровнем ниже располагался закрытый зал для прогулок. Уголок с тренажерами и сидячие места. Хэнк также подошел к ограждению, дожидаясь хоть каких-то комментариев от Скотта. Поразмышляв еще немного, тот заговорил. «Сейчас я тебе кое-что скажу, но ты должен сохранить это в тайне». «Я не из болтливых». Наметанный глаз Скотта параллельно диалогу наблюдал за людьми вокруг. Никто не пытался прислушаться к их разговору. В подобной среде уши шпионам отрезают, оттого желающих поинтересоваться не было. «Мне все-таки удалось обзавестись контактом среди надзирателей. И такое знакомство обошлось мне очень дорого. Партнеры за ограждением отдали часть моей доли, чтобы подкупить этого засранца». Скотт вспомнил произошедший несколько дней назад момент. Тогда, во время вечернего обхода, он кинул из-за решетки клочок бумаги под ноги проходящему мимо надзирателю. Тот покосился на Скотта. Легавые не имели понятия, кто на зоне авторитет, им было все равно. Скотт указал пальцем на скомканную бумажку и почти шепотом произнес: «Прочти». Надзиратель поднял ее, развернул и увидел цифру 1000, а рядом был нарисован знак доллара. По взгляду копа Скотт понял, что этот мужик любит деньги и любит халяву, и вряд ли устоит перед такой суммой. Надзиратель на секунду застыл, и в это время Скотт, словно гипнотизируя, продолжил. «Передай вот это письмо». Он держал в руке другой скомканный лист. «Моим корешам на воле. А взамен они тебе отдадут деньги. Можешь даже его прочитать, если захочешь». «И что ты там написал?» — спросил Хэнк, возвращая того к реальности. Скотт повернулся к нему. «Ничего особенного. Просто проверял, насколько этот тип любит легкие деньги. К небольшой просьбе я приписал случай из жизни, о котором узнали только мои компаньоны и я. Таким образом, парни поймут, что послание написал именно я». «Он сделал все как надо?» «Да. На следующий день я написал цифру 5000, и взамен он принес косяк от моих людей. Конечно же, трава была мне нахрен не нужна». «И потом ты написал сумму еще больше?» «Да. Я приручал его. Только почему-то в клетке был я, но это не важно. Легавый подсел на мои деньги, как на наркоту, и на четвертый день написал сам. Там было что-то вроде: «Скоро я увольняюсь, и мне нужно больше денег». Тут я немного охренел. Я хотел компостировать его подольше, затянуть собственное болото. Но обстоятельства вынуждали идти на риск и торопиться. Я назвал цифру 70 тысяч, но взамен потребовал кое-что рискованное. «И что именно?» «Устроить побег для людей из блока смертников. Там ребята жить хотят больше нашего. Они порвут любого, чтобы выбраться отсюда». Что он ответил? «Купился, но запросил больше. Я ему дал больше». Скотт прервался на мгновение, а потом добавил: «К этому времени мои компаньоны уже должны были передать сумму. Если все пройдет гладко, и легавый не сбежит с моими деньгами, то побег смертников произойдет сегодня или крайний срок завтра. Ему проще свалить с бабками». Скотт ухмыльнулся и заговорил вновь: «Зная, что легавый прочтет сообщение, я написал, чтобы за ним проследили, чтобы коп никуда дальше черты города не уезжал. В противном случае его нужно устранить. Думаю, он хорошо осознает, с кем имеет дело, и вряд ли куда-то свалит, пока не выполнит заказ. По крайней мере, я надеюсь на это. И вот здесь мы подобрались к причине нашего разговора. Как я уже говорил, ты должен проанализировать, насколько охрана готова к побегу, тщательно пронаблюдать за этим, выяснить слабые места. Как-никак ты морпех и должен знать о стратегии больше моего. Мои люди будут расставлены в разных точках — в здании, на улице, во время прогулки. В общем, мы должны увидеть нехилое такое зрелище, если бедолагам удастся выбраться за пределы стен. Твоей организованности позавидует любой генерал. Не обольщайся. Все может обломиться в любой момент. А как смертники выберутся? Наш коп проникнет куда нужно. Если понадобится, вырубит своего коллегу и откроет все двери, ведущие к основному выходу из здания. Что будем делать, если побег провалится? Ждать. Ждать другого. Лучшего момента для бунта. Ну, а если им каким-то чудом удастся сбежать, то для нас, для большинства, свобода окажется плевым делом. Думаешь, надзирателей немного? Да, думаю, они выстроили перед тобой весь свой персонал, устроили театр, чтобы ты распустил слух о большом количестве охраны. Кстати, когда будет происходить наш побег, ты должен быть рядом со мной, это мое условие. Для чего? Так надо. Хочешь сказать, что я... Возможно, все, — прервал Скотт. Верить на слово людям я перестал очень давно. Без проблем. Я буду поблизости в нужный момент. «Хм», — Скотт ухмыльнулся. «Жди сигнала. Смертники могут устроить побег в любой момент». Хэнк покивал головой, после чего удалился. Скотт остался на месте и глазами выискивал кого-то. Заметив, он крикнул: «Сэм!» — он махнул рукой, подзывая к себе. Сэм подошел к боссу. «Последи-ка за морпехом на всякий случай. Есть подозрения, босс?» «Они всегда есть, и абсолютно неважно, кто передо мной стоит». «Понял, морпех будет на крючке». На следующий день сработала тревога. Сигнал было слышно всей тюрьме. Все надзиратели тут же ринулись в указанную по рации область. Средства связи охраны работали в штатном режиме, лишь иногда выдавая помехи из-за глушилок. Частота рации, в отличие от телефонов, оказалась вне диапазона устройств, ограничивающих связь. Все люди Скотта заняли свои позиции. Каждый наблюдал или, скорее, выжидал, когда беглецы появятся на улице. Через несколько минут после тревоги послышались автоматные очереди. Затем они звучали так часто, будто надзиратели даже не пытались задержать убегающих, а просто расстреливали их на месте. Надежды на появление смертников оставалось все меньше. Скотт практически перестал ждать их в зеленой зоне. Но тут неожиданно один из его людей поднял руку вверх, сигнализируя о замеченном беглеце. Все тут же переключили внимание на ту точку, в которую смотрел известивший. Скотт не выдержал и, так же, как и большинство, направился к окну. Оттолкнув в сторону человека, он примкнул к решетке. Вскоре в поле зрения показался один бегущий, затем второй, а за ними бежал третий, раненый. Он хромал. Все двигались к двойному забору из сетки рабица. «Красавцы!» — неожиданно для всех произнес Скотт. Все посмотрели на него. «Босс», — заговорил стоящий рядом Сэм, — «они же не смогут пересечь забор». «Это понятно, но факт того, что они добрались до забора, уже говорит о многом». Показалось несколько никуда не спешащих надзирателей с автоматами. Они были расслаблены и даже не переходили на бег, просто шли за убегающими. Быстро переговорив между собой, один поднял оружие и начал палить по беглецу. Как только патроны закончились, он залез в карман и отдал купюру другому копу. «Черт!» — заговорил один из заключенных. «Они делают ставки! Играют, суки!» Скотт отошел от окна со словами. «Для них это развлечение!» Раздалось еще несколько точных очередей, и беглецы замертво упали на газон. Вскоре в камеру Скотта зашли Феликс и Джордан. Один из них спросил. «Это ты организовал?» «Да». «Почему не обговорил с нами? И чем бы вы помогли мне? Придумали бы чем?» Давние распри их банд остались в прошлом, и главари общались как хорошие знакомые. «В этом не было нужды. Бунт сейчас невозможен. Нас расстреляют, как мишени в тире, с азартом и улыбкой. Лучше и вправду, пока не рыпаться». «Скотт», — спокойно обратился Джордан, — «ты показал всем, что побег невозможен и в будущем. Никто не будет бунтовать после отстрела смертников. Никто не захочет оказаться на их месте. Зато мы убедились в этом не на своей шкуре». «С этим я согласен», — поддержал Феликс. «И что мы будем делать дальше?» Феликс и Скотт с подозрением посмотрели на третьего, но тот, будто не замечая своего заикания, продолжил. «Людям будет страшно даже говорить о бунте». «Джордан», — прищурился Скотт, — «ты давно стал заикаться?» «Заикаться? Чё ты несешь?» «Я тоже это слышал», — подтвердил Феликс. «Какого черта? Я не заикался. Вы решили посмеяться над...» Джордан замер, так и не договорив. Спустя мгновение он продолжил, осознав собственное запинание в речи. «Чё за херня? Я никогда...» Скотт и Феликс переглянулись. Взгляд латинского лидера был таким, что Скотт тут же понял, что следующий разговор состоится без участия Джордана. Предположения морпеха о заразности вируса в очередной раз подтвердились. И это понимал каждый из них. Время шло, а бунте приговоренных к смертной казни еще помнили, но, как оказалось, не все. Некоторые забыли о побеге из блока смертников и при напоминании об этом событии делали изумленные лица. Порой непомнящие злились, думая, что над ними шутят или их обманывают. Скотт, Сэм и Хэнк замечали упадок интеллекта каждого в этой тюрьме. Даже переговоры с главами банд уже казались чем-то ненужным, и не из-за бессмысленности обсуждений и отсутствия понимания в некоторых темах, а из-за того, что в тюрьме начали действовать новые законы, законы силы, где ум связи и прошлые заслуги практически перестали котироваться. Власть доставалась тем, кто физически сильнее, и к таким начали примыкать те, кто когда-то был участником правящих банд. А сами лидеры ничего не могли с этим поделать. Если кто-то осмеливался объявить себя центровой фигурой, то их убивали прямо в камере, в туалете или во время прогулок. Но всех не перебьешь. А чтобы надежда на новый бунт сохранялась, приходилось задумываться о численности. Чем больше народу, тем больше шансов выжить. Оставшихся сторонников Скотта, Джордана и Феликса было больше по отношению к зарождавшимся бандам. Но люди становились менее покорны. Каждый из лидеров чувствовал, что теряет власть, и каждый думал, как изменить положение дел в лучшую сторону. Ведь рискнувшего организовать новую группировку убивать не было смысла, так как через некоторое время после устранения находился новый. Люди будто перестали задумываться о завтрашнем дне, о собственной безопасности, и изменить такой подход было невозможно. Надзиратели же были равнодушны к суицидам и убийствам. Они не горели желанием даже убирать трупы, отчего вонь гниющих тел распространялась по всей зоне содержания заключенных. Только когда зловоние доходило до легавых, они заставляли зэков переносить трупы в морг. Скотт находился в своей камере. Он продолжал размышлять о происходящем. Хотел понять, как действовать, чтобы восстановить прежний паритет. Практически потеряв контроль над своими людьми, Скотт вновь стал планировать побег. В этот момент к нему забежал слегка запыхавшийся Сэм. «Босс, там Феликса завалили». «Что?» — будто испугавшись, удивился Скотт. Тут же, поднявшись с кровати, он спросил. «Он в своей камере?» «Да, там целая толпа уже». Через минуту Скотт был на месте и, кое-как распихав зевак, увидел распластавшегося на полу латинского лидера. Феликс лежал с порезанной от уха до уха шеей. Под ним была лужа крови, а во взгляде, смотрящем в потолок, пустота. Неожиданно рядом оказался Джордан. Полным страха голосом он протянул. «Черт, это гребаный конец, Скотт! Скотт, нам-ка...» «Заткнись!» — перебил Скотт, понимая, что тот хотел сказать, что их жизням угрожает опасность при всех собравшихся. «Иди в свою камеру, я сейчас подойду». Джордан остался на месте. Он казался растерянным и даже испуганным. Таким его никогда не видели. Скотт понимал, что страх, несмотря на отупение, люди чувствуют. Эту слабость видно невооруженным взглядом. Она предательски мелькает в глазах других, проскакивает в речи, в эмоциях и поведении. Когда человек испытывает страх, рядом стоящий инстинктивно понимает это. Скотт настойчиво повторил. «Джордан, иди в камеру. Я сейчас приду, и мы все обговорим». Джордан молча развернулся и побрел к себе. Скотт в этот момент подошел к трупу, наклонился и закрыл веки Феликсу, после чего осмотрел камеру. Следы борьбы присутствовали, но ничего бросающегося в глаза не было. Видимо, все произошло быстро, и Феликс не сразу понял, что ему грозит опасность. Следовательно, он знал убийцу. «Его замочили свои», — подумал Скотт и тотчас обратился к пособнику. «Сэм, сообщи копам, что в камере скопытился еще один». «Босс, они всегда заставляют тех, кто сообщил, убирать тело. Может, пускай кто-нибудь другой скажет». «Делай, что говорю», — рыкнул Скотт. «Ты должен досконально изучить путь до морга. Это нам пригодится». «А», — протянул Сэм. «Все-таки мы собираемся». Он осекся, кругом было много ушей. «Я понял, босс, понял». Вскоре Скотт прибыл в камеру Джордана. Грузный афроамериканец, завидев его, тут же заговорил. «Мужик, нам кранты. Нам точно конец. Нас прирежут, как свиней». «С чего ты взял?» «Начали валить боссов, то есть То есть нас... Ты это понимаешь? Это не остановить. Наверняка Феликс с кем-то повздорил. И его вальнули, — быстро договорил Джордан. Хочешь сказать, что нужно молчать в тряпочку? Нет, язык в жопу засовывать не надо. Так что, мать твою, нам делать? Джордан, ты слишком паникуешь. А может, вальнул его ты, а? Раньше ты хотел прикопать Феликса, я помню, и вот, пожалуйста. От его смерти мне никакой пользы, скорее наоборот. Знаешь, ты мог его убить и просто так. Ради удовольствия, ради мести. Не неси чушь. Чушь! Джордан начал копошиться в матрасе, продолжая говорить. А для меня это... Он забыл слово. «Правдоподобно». Джордан достал заточку. «Не дури», — подняв руки с опаской, сказал Скотт. Он начал отступать, Джордан же медленно шел на него. «Скотт!» — раздалось позади. Джордан тут же спрятал заточку за спину. Это был Хэнк. Он посмотрел на одного, потом на второго и уже с другой интонацией спросил. «Что у вас здесь происходит?» «Меньше знаешь», — ответил Джордан и тотчас умолк. Он забыл, чем заканчивается фраза. «Ты что хотел?» — тут же обратился Скотт. «Там дело одно. Без тебя не решить. Я сейчас». Хэнк ушел, а Скотт перед тем, как покинуть камеру, заявил. «Я не убивал Феликса, ты понял?» Афроамериканец поменялся в лице. Он не контролировал эмоции из-за поглотившего его страха. «Я не знаю, кому верить», — чуть ли не плача сказал Джордан. «Вокруг творится какая-то дичь». «Ты должен прийти в себя, Джордан. Не забывай, кем ты здесь был до всего этого дерьма». «Хорошо, я постараюсь не забыть. И прости, что угрожал тебе. Не знаю, что на меня нашло». Скотт вышел из камеры Джордана и подошел к ожидавшему Хэнку. «Что случилось?» «Какие-то проблемы в столовой. Черт, сейчас же обед!» Он совсем забыл об этом из-за набиравших обороты событий. «По времени, да», — ответил Хэнк, — «но по факту нет». «В смысле?» «С едой перебои. Говорят, обеда сегодня не будет». «Кто сказал?» «Надзиратель. Он, кстати, нехило так заикался». «И что требуется от меня?» «Выяснить, не сдохнем ли от голода в ближайшее время». «А какого хрена это не выяснил ты?» «Я пехотинец, солдат. Такие вопросы не в моей компетенции». «Короче, ты просто зассал базарить с надзирателем. Можно и так сказать». Ни Скотт, ни кто-либо другой не смог разузнать подробности и причин отсутствия еды. Но пронесся слух, что продуктов на складе осталось на пару недель, а поставок больше не предвидится. Возмущения в столовой к этому моменту не прекращались. Зэки скопились и требовали накормить их. Появление Скотта не изменило настроя толпы. А надзирателям надоело терпеть возмущение, и они достали оружие. Но заключенные продолжали бастовать, разозлившись еще больше и кидая любые попавшие под руку предметы в надзирателей. Лишь после того, как прозвучало несколько очередей из автоматов, жертвами которых стали трое зэков, все утихомирились. Вечером голодные заключенные все же дождались кормежки, но Скотт вместе с Хэнком и Сэмом понимали, что это далеко не последняя проблема с едой. Через несколько дней Джордана нашли мертвым в своей камере. Перерезано горло. Так же, как и у Феликса. Скотт смотрел на тело, тянувшаяся к матрасу, где хранилась заточка. Мысль была только одна. Неужели следующий я? Кто-то расправляется с боссами банд. И, судя по методу, кто-то один. Возможно, это месть, как сказал мертвый Джордан. Или что-то еще? Хоть Скотт и мог, в отличие от подавляющего большинства, здраво рассуждать, он не мог понять мотивов убийцы. Ясно было одно — умирать в тюрьме он не собирается. Нужно бежать. Слишком многие уже мертвы. Слишком многие утратили способность логически думать. Скотт оценивающе посмотрел на свору заключенных, собравшихся у камеры Джордана. Их поведение, их речь, их отношение ко всему было ненормальным даже для зоны. Все летит к чертям и приближается к единственному исходу — смерть. Никому не выжить, если продолжать бездействовать. Зная об ухудшившемся состоянии умственных способностей окружающих, Скотт, находясь в камере Джордана, обратился к зевакам. «Я знаю, кто это сделал. Знаю, кто убивает нас по одному». Толпа перевела все внимание на уверенно говорящего Скотта. «Они делают это как крысы, как змеи, без палева». «Под шумок». «Неужели мы будем ждать, когда они придут за тобой?» Он посмотрел на стоящего впереди Амбала и указал на него пальцем. Затем переключился на другого и указал на него. «Или за тобой, а?» Из толпы раздалось. «Кто это делает? Кто нас убивает?» «Это они делают, они!» Скотт отвел взгляд в сторону, где обычно, исполняя долг, прохаживались надзиратели. Там никого не оказалось. «Легавые! Они изничтожают нас! Хотят избавиться от нас! Ведь для них мы никто, для них мы просто дегенераты!» Он замер, а после, произнося каждое слово по отдельности, спросил. «Кто хочет жить? Кто хочет свободы?» В толпе слышались слова поддержки. «Вы со мной или решили здесь сгнить? Не бойтесь их! Вместе мы сила! Мы хотим крови, свободы, мести!» «Когда откроется выход, — продолжил Скотт, воодушевившись, — когда начнут выносить тела, мы прорвемся к выходу. Ждите, ждите моей команды и передайте остальным. Это произойдет сегодня. Сегодня мы будем свободны». Но тело Джордана и тела некоторых других заключенных не выносили. От надзирателей не следовало команд по этому поводу. От них вообще не было никаких вестей. В течение всего дня ни одного сотрудника тюрьмы не видели. Завтрака не было, а столовая и вовсе оказалась безлюдна. Весь день заключенные провели без еды. А на ночь камеры не закрывались. Зэки были предоставлены сами себе. Скотт посмотрел на двух здравомыслящих, на Хэнка и Сэма. «Скоро начнется полный хаос». В этот раз он не обращался к толпе, в этом не было никакого смысла. «Нужно подготовиться к обороне», — высказался Сэм. «Нет, нужно выбраться отсюда», — отреагировал Хэнк. «Отсюда нет выхода, пока не откроют снаружи», — грубо произнес Сэм. «А что, Сэм, будет происходить, если все останутся без еды еще на пару дней?» «Будет полная жопа, босс». «Именно. Мы начнем жрать друг друга. Нужно...» — Скотт выдохнул. «Нужно искать выход». «А если все легавые свалили? Если здесь не осталось никого, кроме нас, тогда всем нам точно кранты?» «Будем надеяться, что это не так». «Надеяться», — подчеркнул Скотт, — «и продолжать искать варианты». Для собственной же безопасности все трое решили, что лучше переселиться в камеру Скотта, ибо в ночное время существовала вероятность, что убийцы, а это большая часть блока, наведаются в камеру одного из них. Они договорились дежурить по очереди в ночное время. Посреди ночи Сэм начал будить Скотта. «Э, босс, босс, просыпайся!» Сэму пришлось напрячь голос. «Скотт, проснись!» «Что ж, что тебе надо?» «Там кто-то ходит». «Где? Ты переспал, что ли?» Скотт сделал вялую попытку поглядеть в указанную сторону. «Нет же никого». «Смотри, как тень, будто крадется». Скотт проморгался и заметил силуэт недалеко от своей камеры. Он передвигался за территорией заключенных. «Эй, эй!» — окликнул тень Скотт, выйдя за пределы камеры. Неизвестный услышал призыв и обернулся. «Подойди к решетке». Скотт вмиг понял, что нужно говорить как можно тише, чтобы не привлечь внимание других заключенных. «Слышишь, подойди к решетке», — повторил он. Мужчина приблизился и неожиданно спросил. «Кто вы такой?» Скотт быстро смекнул, что коп абсолютно неадекватен, и что ему можно насочинять целую мангу, и он в нее поверит. «Заложник! Мы все заложники! Нас заперли здесь!» «Кто? Кто вас запер?» «Говори тише, а то нас могут услышать». «Те, кто вас запер?» — предположил невменяемый. «Да, они!» Сэм стоял позади Скотта и следил за обстановкой вокруг. Практически все спали, но те, кто бодрствовал, вели себя странно. Они заходили в камеры и что-то воровали, или же устраивали драки с полусонными. Ночь была неспокойной, и это только первое. Дальше будет хуже. Из-за большой площади тюремного блока и темноты Скотт мог говорить с деградантом, оставаясь практически незамеченным. «Ты должен нас выпустить, слышишь?» «Для чего?» «Чтобы мы могли выжить, увидеть семьи, увидеть родных. У тебя же есть родные». «Я не помню. Я даже не помню, сколько времени нахожусь здесь». «Это не беда», — шептал Скотт. «Я тебе напомню. Я тебе помогу, если ты нажмешь вон ту кнопку. Она горит красным. Вон ту? Да, она поможет мне выбраться. А я помогу тебе вспомнить». «А почему вас заперли? Вы как звери», — неизвестный хмыкнул. «В клетке». «Но дело в том, что мы люди и должны помогать друг другу, а звери пускай и дальше сидят в своих клетках». «Они бы больше не сидят в клетках. Их всех перебили». Скотт не понимал, о чем он говорит. «Как интересно. Давай ты расскажешь эту крутую историю без преград». «Ты тупой?» Неизвестный заулыбался с лицом умственно отсталого. «Тебе мешают прутья, чтобы говорить?» «Да, у меня проблемы с этим. Но ты же поможешь инвалиду. Наверняка мама говорила, что нужно помогать слабым». «Мама? Ах, да, я ее помню. Она говорила что-то такое». «Ну вот, значит, ты должен выполнить мою просьбу». «К какую?» — спросил тот, не помня сути разговора. «Нажать вон ту красную кнопку». Скотт терял терпение, но взрываться было нельзя. «Хорошо». Неизвестный подошел к кнопке и во весь голос крикнул. «Вот эту?» «Да, черт возьми!» — уже не скрывая эмоций, заорал Скотт. «Нажимай ее!» Неизвестный так и сделал. Замок на центральном входе в блок отщелкнулся. «Босс, у нас получилось! Валим отсюда, пока не прибежали копы!» — сказал Сэм и уже ринулся к выходу, но Скотт его остановил. «Стой! Нам нужно выбраться отсюда!» «Мы не пойдем первыми!» «Слишком опасно. Первые умирают первыми». «Но его могут закрыть в любое время». В этот момент к неожиданно открывшемуся выходу подошло несколько заключенных. Один из них, осторожно, словно опасаясь, прикоснулся к открытой створке. Та поддалась, и заключенный во все горло заорал. «Открыто! Выход открыт!» Все еще сонные зэки не верили услышанному. Но как только несколько человек вышло за пределы блока, у всех произошел мгновенный сдвиг. Все оживились, сонливость тут же улетучилась, и люди бросились к выходу. «А вот теперь, — сказал Скотт, — можно выдвигаться». Позади раздался голос неизвестного. «Я вам помог?» «Да, ты молодец. Подождешь нас? Мы сейчас к тебе подойдем». «Хорошо. А то люди, которые меня запустили сюда, мне совсем не понравились». Скотт посмотрел на рядом стоящего Сэма. «Ловушка, босс. Нас хотят перебить. Но почему они еще не сделали этого?» «Кажется, им нужно алиби. Побег даст оправдание убийствам». Сэм согласно покивал головой и спросил. «Что будем делать?» «Прорываться. Другого выбора нет». Радостные крики о свободе раздавались все чаще и все громче. Скотт и Сэм заглянули в камеру, где должен был находиться Хэнк, но его там не оказалось. «Странно это все». «Может, он рванул к выходу, не дожидаясь нас?» — предположил Сэм. «Может», — задумчиво ответил Скотт. Они вышли из блока одними из последних, нашли путь, ведущий к незнакомцу, нажавшему кнопку. Но тот оказался мертв. Его забили до смерти за считанные секунды. Ощупав карманы копа спасителя, Скотт сказал: «Пустой!» «Значит, наш мессия не соврал. Его подослали другие легавые. Нужно быть осторожней». На улице раздались автоматные очереди. Скотт и Сэм на мгновение замерли. «Началось», — медленно произнес Сэм. «Нужно в оружейную. Бежать, сломя голову на улицу — это ошибка». «Верно, но где эта чертова оружейная?» «Нам нужен план здания. Если мы найдем его, то найдем и склад. План пожарной эвакуации есть на каждом этаже, а оружейная находится либо в подвале, либо на первом этаже. Тогда вперед!» Они спустились на первый этаж. Выстрелы и крики раздавались отовсюду, с улицы, из ближайших коридоров и одиночных камер. На пути в оружейную им встретились несколько трупов, двое копов, трое заключенных. В кобуре у каждого было по пистолету, но обоймы оказались пусты. «Что за дерьмо?» — спросил Сэм. «Нас охраняли копы-пустышки?» Скотт не ответил и, лишь выпустив пистолет из руки, задумчиво произнес: «Нужно двигаться дальше». Они продолжили путь согласно найденному на стене плану этажа. Сэм упомянул о немаловажном факте. «Маловато легавых. Возможно, засада на улице». Продолжая продвигаться, Сэм раздраженно пробубнил: «Здесь творится какая-то гребаная дичь». «Это точно». Вдруг где-то поблизости раздался взрыв. «Мне показалось, или бомбануло недалеко от оружейной?» Хэнк также пытался попасть на склад оружия. Но он хотел быть первым, по крайней мере, одним из первых. В том же направлении, что и он, бежало несколько заключенных. Взрыв, брошенный из-за угла коридора гранаты, остановил их продвижение. Все бегущие оказались на кафеле в один миг. Двое не двигались, а третий орал от безумной боли. Ему оторвало руку по локоть. Хэнка оглушило. В ушах стоял звон. В этот момент из пыли, словно призрак, материализовался силуэт. Он шел вперед и в какой-то момент посмотрел на орущего от боли заключенного. Неизвестный без промедления выстрелил в лоб тяжело раненому. Через мгновение силуэт приблизился и преобразовался в четкую фигуру. Это был военный в полном обмундировании и с респиратором на лице. Хэнк в это время с трудом встал, поднял руки, показывая, что у него нет оружия, и как можно громче заорал: «Белый ястреб снова на коне!» Он был слишком дезориентирован, но произнести слова, которые спасут ему жизнь, смог. «Что?» — раздался глухой голос из-за респиратора. «Ты еще жив? Как видишь!» «Почему так долго?» — спросил военный. «Возникли затруднения. И опусти, наконец, дуло!» Хэнк расслабился, руки приняли обычное положение, но военный неожиданно выкрикнул: «Не двигайся!» «Что? Ты не слышал пароль?» «Ситуация с тех пор, как ты оказался здесь, сильно изменилась. Все тюрьмы зачищены. Кротов приказали устранить. Ты сбрендил, я свой!» «Заткнись!» Военный потянулся к рации, нажал кнопку и произнес: «Сержант, у меня здесь один из наших. Назвал пароль, прием». В рации послышались крики, выстрелы и вопли. Кто-то, находившийся поблизости от средства связи, был ранен. Создавалось впечатление, будто на той стороне соединения творится настоящий ад. «Ведем бой! Устраняй диверсанта и бегом на подмогу! Созывай всех, кого сможешь! Конец связи!» Военный убрал рацию и посмотрел на Хэнка. «Ты слышал?» — твердо обратился он. «Приказ устранить». Солдат прицелился. Хэнк не мог произнести ни слова. Он был обескуражен таким предательством со стороны сослуживцев. Тотчас позади военного появился Скотт. Солдат продолжил смотреть на Хэнка. «Смерть будет!» — Скотт сделал замах, стоя позади военного. И тот, не замечая опасности, неспешно договорил: «Быстрый!» Удар! Солдат тут же рухнул на пол. Оказывать сопротивление он уже не мог. Стул остался в руках Скотта, и через секунду он продолжил им же избивать военного до той поры, пока респиратор изнутри не заляпала кровь. Отбросив предмет в сторону, Скотт подобрал автомат, вынул из кармана забитого солдата два магазина и передал Сэму, причем передача состоялась так, чтобы Сэм видел, заполнены ли они патронами. Сам же взял пистолет. Проверил на наличие патронов и, не скрывая радости от найденного оружия с полным магазином, сказал. «Вот это другое дело». Сэм в этот момент перезарядил автомат. Жизнь Хэнка буквально висела на волоске, и его спас один из тех, кого он фактически предал. Морпех выдохнул, приводя себя в чувство. Без психологической подготовки и военного опыта Хэнк не смог бы отойти от подобного происшествия так быстро. Хэнк тут же подумал, что, скорее всего, Скотт и Сэм не услышали разговор с военным. Морпех, как ни в чем не бывало, потянулся за ножом забитого стулом солдата, но Скотт остановил его словами. «Не-не-не, брат, пока не расскажешь, о чем так мило беседовал со своим другом, ты не сдвинешься с места». Хэнк вернулся в прежнее положение. Оружия у него не было. Скотт продолжил. «Я так понимаю, что ты не просто так оказался в тюрьме?» «Верно». Скотт и Сэм все-таки слышали часть разговора, догадался Хэнк. «Черт, я так и знал!» — воскликнул Сэм, вспоминая свои подозрения по поводу морпеха. Хэнк продолжил. «Мне приказали внедриться в любую из тюремных банд и сагитировать бунт». «Для чего?» «Тогда, несколько месяцев назад, правительство задумывалось о последствиях вируса. Они понимали, что ресурсы, затраченные на содержание заключенных, слишком большая роскошь в такое время. Подобные растраты необходимо сократить, и, учитывая ухудшающееся положение дел в мире, они отдали приказ о внедрении и последующем устранении бунтующих во всех тюрьмах страны. Хочешь сказать, все тюрьмы зачистили в преддверии большой беды?» «И в каждой внедрили по такому же морпеху», — продолжил Хэнк. «Чтобы тот, — заканчивал предложение Сэм, — провоцировал бунты». «Именно так. Таким образом, власти застрахуют себя от закона и гнева здоровых людей, если такие еще остались». «Так что, мать твою, произошло на свободе? Весь сыр-бор реально из-за вируса». «Ты сам видишь последствия. Тогда почему военный собирался тебя грохнуть?» «Власть заметает следы, устраняя в том числе и кротов, коим я являлся. Им не нужны свидетели одобренных преступлений. Тем более таких масштабов». «То есть ты оказался в таком же положении, что и мы?» — улыбнулся Скотт. «Да, теперь у меня нет руководства. Я сам по себе». Скотт вновь ухмыльнулся и обратился к Сэму. «Как ты считаешь, Сэм, его стоит оставлять в живых?» «А Феликс и Джордан?» — заговорил Сэм. «Это твоих рук дело». «Я должен был заставить действовать. И убийство — самый что ни на есть лучший способ расшевелить мозги тех, у кого они еще есть. Мне осточертела эта дыра. Да и времени прошло больше, чем мне давали». «Охренеть!» — сказал Скотт. «Ты перерезал глотки лидерам банд. Хладнокровно!» — будто хваля говорил он. «И продуманно». После короткой паузы Скотт добавил. «Я был следующим в твоем списке. По моей задумке, ты должен был устроить побег, что, собственно, и случилось». «То есть ты не хотел убивать меня?» «Убивать того, кто способен рассуждать и помочь с побегом? Какой в этом смысл?» «Босс, если честно...» — Сэм сделал интригующую для Хэнка паузу. «Я в восторге от этого парня. Он провернул нереальную хрень». Скотт подумал несколько секунд и выдал. «Знаешь, Хэнк, это же твое настоящее имя?» «Да». «В новом обреченном мире мне нужны такие люди. Ты с нами?» «Для начала», — Хэнк взглядом указал на военного, — «нам нужно перебить этих выродков. Они будут мешать побегу». Помимо всего прочего, Хэнк хотел отомстить за предательство. «А может, просто избавимся от него? так, на всякий случай. Сэм опасно шутил с жизнью Хэнка. «Лишить такого умного парня мозгов? Это можно устроить», — будто предупреждая, — говорил Скотт, смотря на Хэнка. «Но если ты завоюешь наше доверие, тебе не придется опасаться нас». Скотт посмотрел на Сэма, и тот передал оружие Хэнку. Оба повернулись спиной к морпеху и побрели вперед. «Скотт!» — обратился Хэнк. Главарь обернулся через собственное плечо. Шанс, что морпех все же выстрелит в спину, был минимален. Но он был. Сэм тоже отреагировал, повернувшись. «Я, — Хэнк задумался, — благодарен, что вы даете мне второй шанс. Обещаю, что не подведу». «Славно!» Скотт посмотрел на Сэма, оценивая эмоции помощника. Сэм одобрительно покивал. «Тогда иди и докажи это, парень. Перебей охрану в оружейный». Хэнк ускоренно выдвинулся, и Сэм неожиданно добавил. «И не забудь магазин с патронами». На последнем слове он сделал акцент. Хэнк отщелкнул магазин от оружия, которое было у него в руках. Пустой. «Какой дешевый трюк», — прокомментировал морпех. «Но надежный», — ответил Сэм. Хэнк взял два других магазина из рук союзника. «Теряю навык», — впервые улыбнулся морпех, понимая, что это была проверка и что он не почувствовал разницу в весе оружия. Оружейную охраняло два солдата. Видимо, они дожидались третьего. Хэнк, искусно владея огнестрельным оружием и, что еще важнее, способностью нормально мыслить, в отличие от большинства заключенных, перестрелял охрану склада без особой сложности. Они не ожидали встретить профессионала среди врагов. Вооружившись под завязку, все трое вышли на улицу. Зона прогулки была усеяна трупами заключенных. Среди них попадались тела военных, но гораздо реже. Беглецы смотрели в оба. Кто-то вдалеке уже бежал в сторону города, кто-то перелазил через забор, а несколько заключенных все еще бегали по территории тюрьмы. Сэм удовлетворительно произнес. «Все-таки зэки победили. Нам даже не в кого стрелять. Нужно найти, где базируется группа спецподразделения», — перебил довольного Сэма Хэнк. «Зачем нам это надо? Давайте убираться отсюда». «Нам нужно узнать координаты постов, иначе мы нарвемся на них». «Так нет же никакой слежки. Им не до нас». «Нужно выведать информацию», — настаивал Хэнк. «Она нам пригодится, если мы собираемся пожить подольше». «Пойдем, Сэм», — отреагировал Скотт, понимая истинное желание Хэнка. «Морпех хочет проверить, вся ли группа зачистки уничтожена». «Так бы сразу и сказал». Дорогу выбирать не пришлось. Редкие трупы военных показали нужный путь. Скотт насчитал 14. «Должно быть больше», — заявил Хэнк. «Твои данные могут устареть». «Тем не менее, будьте внимательнее. Эти крысы способны прятаться». Через некоторое время Хэнк заметил вдали шевеление. Какой-то зэк склонился к трупу военного. Троица подошла ближе. Испугавшийся звуков из-за спины заключенный обернулся с рыком, свойственным хищным животным. Через мгновение, разглядев перед собой таких же заключенных, он улыбнулся и расправил одну ладонь. В ней было ухо. Во второй руке был нож. Он неразборчиво произнес. «Трофей!» Неподалеку что-то шевельнулось. Мужчины среагировали мгновенно, выставив перед собой оружие. Это был 16-й военный, и он был жив. Его руки оказались связаны, а во рту торчал кляп. Зэк неожиданно заговорил. «Он мой! Мой трофей!» Скотт, не произнося ни слова, направил дуло на психопата и выстрелил ему в голову. Тот мгновенно рухнул рядом со своим трофеем. Затем направил дуло на раненого военного и, не сомневаясь ни секунды, пристрелил и его. Никто из союзников Скотта не проявил эмоций. Все прошло, как было задумано. Но как только они посмотрели на ближайшее от них здание, возникли вопросы. Небольшая постройка из кирпича была полностью заизолирована от внешнего мира. Старое здание оказалось переоборудовано по требованию командования группы зачистки. Окна, как и вентиляция, запечатанной полиэтиленом. Вход имел также полиэтиленовый коридор, и в нем, судя по всему, происходило обеззараживание входивших. Рядом стоял пост охраны. Воздух не проникал в здание естественным путем. Дольше всего они рассматривали какой-то странный кондиционер, вмонтированный в стену. Аналогов не существовало. Это явно разработка военных. «Что все это значит?» — спросил Скотт у морпеха, показывая на здание. «Мне объясняли, что это необходимо для защиты от вируса. Большего нам не следовало знать». «То есть ты не в курсе, зачем они так себя обезопасили?» «Видимо, вирус распространяется воздушно-капельным путем, и респираторы это подтверждают». «Босс, они боялись стать такими же тупыми, как заключенные». «Тогда почему мы не стали таковыми?» «Ну, значит, мы особенные». «Аргумент». «Нужно войти», — обратился к союзникам Хэнк. В небольшом здании лишь центральная комната отличалась от прочих. В остальных все было как в любой жилой постройке. Комнаты для сна и отдыха, туалет, душ, кухня, небольшой площади и раздевалка, совмещенная с оружейной. В центральной же, на что обратили внимание все трое, висела карта с отмеченными точками. Хэнк, опираясь на знания, полученные еще до тюрьмы, предположил, что это база для испытаний, возможно, кордоны и штабы. Рядом висела таблица дежурств и маршрут с наименованиями разных мест заключения. Судя по всему, за 4 месяца они объехали 12 тюрем. «Эти уроды зачистили все эти тюрьмы?» — спросил Сэм, разглядывая документацию. «Каждая такая группа ответственна за определенную область. В их зоне оказалось 13 тюрем. 12 они перебили. Даже психи не способны замочить такое количество людей. Для подобных зачисток люди проходили специальную подготовку, где в том числе намеренно притупляются человеческие чувства. После пары зачисток в головах палачей все идет как по маслу. Люди с автоматами перестают испытывать жалость и страх. Они просто делают свою работу. Возможно, некоторые пришли как раз за этим. И таковым подобная резня была в кайф. «Тебе это знакомо?» — Скотт догадался, что Хэнк из числа им описываемых. «Еще совсем недавно я был на их стороне», — подтвердил мысли Скотта Хэнк. «Сколько они ждали здесь бунта?» — поинтересовался Сэм. «В первую очередь они ждали сигнала о грядущем бунте. Он должен поступить в штаб, а там командование направляло оперативную группу. Если сигнал поступит одновременно из нескольких точек, то на подмогу вызывали обычных военных из ближайших баз. Наша тюрьма была последним пунктом для этой группы, и именно поэтому им оставалось только ждать». «А куда подевались все надзиратели?» «Сэм, а ты разве не видел того легавого?» — задал риторический вопрос Скотт. «Наверняка они отупели и разбежались, остались те, кому некуда идти. Ими и решили пожертвовать. А может, это вообще не легавые? С ума сойти!» «Так что будем делать?» «Я думаю, что нужно идти в город. Там для нас больше шансов с продуктами, да и отсиживаться в городе лучше, чем где-либо. Судя по всему, больше ничего не остается». Неожиданно заработала рация. «Седьмой, это база, прием. Седьмой, доложите обстановку. Прием!» Скотт посмотрел на Сэма и Хэнка, затем медленно подошел к столу, где лежала рация. Голос с той стороны продолжил. «Седьмой, вас не слышно, прием. Седьмой, подкорректируйте сигнал. Вас не слышно, прием». «Это седьмой», — ответил Скотт, нажав кнопку на рации. «Слышу вас хорошо, прием. Доложите обстановку». Сэм и Хэнк молча смотрели на него. Скотт, хладнокровно озираясь на союзников, продолжил. «Большие потери. Из личного состава выжило трое. Ждем новых указаний. Заключенные?» «Мертвы», — соврал он. «Все до единого». «Хорошо. Выдвигайтесь на юго-восток. Следующая ваша цель — центральная база 9-го квадрата». «Как поняли. Прием». Сэм стоял у карты и держал палец на нужной точке. «Принял. Конец связи, седьмой. Хэнк спросил. «Ну и зачем ты это сделал? Мы же понимаем, что для них даже свои люди — это просто мясо. В сложное время лучше оказаться на стороне влиятельных, и абсолютно неважно, насколько сильно у них едет кукуха. Босс, ну как мы закосим под военных? Со снаряжением понятно, но вот как быть с нашими рожами?» Скотт немного подумал. «У меня такое ощущение, будто им без разницы, кем командовать. Лишь бы выполняли приказы. И мы будем их выполнять. Так мы проживем гораздо дольше. А когда все отупеют окончательно, мы сможем занять верх этой гребаной пищевой цепочки». Дорога к базе лежала через город. Приблизившись к мегаполису, Скотт со всей серьезностью обратился к Сэму. «Надень этот чертов респиратор. Люди не должны знать о нашем иммунитете». «Так в чем проблема, босс? Пускай знают. Если это будет необходимо, мы скажем. Но в других случаях никому ни слова, ты понял?» «Хорошо, хорошо». «Хэнк, ты слышал?» «Да, я согласен. Эти респираторы должны быть всегда на лице. Как прибудем на место, будем вести себя тише воды, ниже травы». Несмотря на габариты, военный внедорожник управлялся легко. Скотт испытывал удовольствие от езды. Оказавшись в черте города, он сбавил скорость, рассматривая окружение. Легкое чувство восторга ушло на второй план, как только улицы города дали понять, цивилизация ушла из этой части мира. В умах новоиспеченных вояк представлялось мрачное прошлое этих мест. Окна на первых этажах некоторых зданий были заколочены досками либо разбиты. Всевозможный мусор валялся повсюду, отчего запах в округе становился тошнотворным. При въезде троица практически не замечала людей, а те немногие, кто все же попадался на глаза, вели себя странно. Кто-то выглядывал через щели между досками, кто-то смотрел из приоткрытой двери. Замеченные вне дома тут же ретировались за укрытие, прихватывая с собой какой-нибудь сподручный предмет. «Это не люди, это зашуганные дикие звери», — удивлялся Сэм, провожая взглядом бегущего в дом человека. «Хэнк, что можешь сказать об этом?» — спросил Скотт. «Я удивлен не меньше вашего. О таком нас не предупреждали. Говорили, что ситуация может усложниться, но чтоб настолько. Вирус повлиял наихудшим образом на всех. Это полный крах. Ты видел что-то подобное до срока?» «Люди со слабым иммунитетом проявляли признаки деменции. Но чтобы это касалось здоровых людей, этого я не замечал. Неужели за несколько месяцев ситуация изменилась настолько?» Хэнк не знал, что ответить, и в этот момент Сэм громко произнес. «Смотрите!» На парковке супермаркета среди небольшого количества заброшенных автомобилей дрались четверо мужчин. «Может, поучимся поиграть в военных?» — предложил он. «Да», — согласился Скотт. «Давай побазарим с ними». Скотт остановил автомобиль недалеко от людей и вышел, захлопнув дверь. Они были настолько увлечены борьбой, что не заметили подступивших псевдовоенных. «Эй!» — крикнул Скотт. «Перед вами представители закона!» «Неплохое начало, босс», — похвалил Сэм через открытое окно автомобиля. Но дерущиеся по-прежнему не обращали внимания. Они пытались отобрать друг у друга банку с консервированными персиками. Скотт продолжил. «Немедленно разойтись! Эй, вы что, оглохли?» Скотт поднял оружие и нажал на спусковой крючок. Прозвучали выстрелы, гражданские наконец-то остановились и посмотрели на военных. Глаза у каждого бегали, но все вполне ясно понимали, кто стоит перед ними. Скотт вновь громко и четко заговорил. «В чем причина драки?» Гражданские переглянулись, их одежда была изношенной и грязной. Люди, как и весь город, пахли отходами. Один из них решил уточнить. «По причине драки?» — удивился он. «Мы? У нас еды нет. Голод. Всем нужна еда. Остальные гражданские закивали, сопровождая подтверждающим бубнежем его слова. «Вы же, — заговорил другой, — из правительства, — договорил Скотт. — Верно. Когда будет еда? Это не в нашей компетенции. А у вас есть еда с собой? Для вас нет. Скотт взволнованно обратился Хэнк, смотря на выбегающую из супермаркета толпу. Они услышали выстрелы. «Нам нужно есть!» — зашипел третий. Их чувство страха давно притупил голод. Они уже не боялись оружия. Четверо гражданских начали приближаться к внедорожнику. Поводом для их любопытства послужила вероятность, что в кузове автомобиля военных можно раздобыть съестное. Скотт резко взвел курок и направил оружие на них. «Не двигаться или открою огонь!» Около полусотни человек продолжали бежать в их сторону. «Босс!» — нервно произнес Сэм, разглядывая свору голодных людей вдали. «Нужно убираться!» Скотт перевел взгляд на разъяренную толпу. «Отходим!» — пятясь к машине, произнес Скотт. Открывая дверь внедорожника, он обратился к ближайшим деградантам с вопросом, на который знал ответ. «Чего они хотят?» Двое из деградантов оглянулись, затем вновь посмотрели на Скотта и ответили. «Еды!» Через мгновение один из четверки неожиданно бросился к машине, но тут же оказался под огневым залпом Хэнка. От полученных пуль он умер на месте. Другие, подчиняясь звериному инстинкту, также бросились на военных. Скотт расстрелял бегущего на него. Сэм и Хэнк без труда устранили оставшихся двух. «Босс, валим, валим!» — выкрикнул из транспорта Сэм. Скотт сел за руль и вдавил педаль газа. Толпа оказалась совсем рядом от машины, но троице удалось оторваться от сброда голодных людей. В зеркале заднего вида Скотт заметил, как один из толпы увидел консервированную банку и схватил ее. На него тут же набросилось десяток людей. Казалось, что они готовы убивать друг друга за абсолютную мелочь. «Что это вообще было?» — спросил испуганный Сэм. — Это, — ухмыльнулся Скотт, — закат человечества. То, что нам нужно. Военная база была окружена электрическим забором. Несколько трупов лежало рядом. На относительно небольшой площади за рабицей виднелся ангар и три здания поменьше. В каждой из построек вмонтировано по несколько кондиционеров, аналогичные тому, который был в здании группы зачистки тюрьмы. С натянутыми на голову респираторами Скотт, Сэм и Хэнк подъехали к укрепленному КПП. Постовой спросил «Номер?» «Седьмой». Он посмотрел на распечатанный лист бумаги и произнес: «Вас будут ждать у лаборатории». Шлагбаум открылся, и они проехали. «Не думал, что все будет так просто», — поделился мыслями Сэм. «Не обольщайся», — улыбнувшись, сказал Хэнк. Завидев человека в белом халате и респираторе, Скотт предложил. «Походу, для нас уже есть задание». Они остановились, и ученый кратко и абсолютно безэмоционально объяснил. «Я ваш новый куратор. Через 2 часа выезжайте на отлов. Столовая там, комнаты отдыха рядом». «А где наш старый куратор?» — не подумав, спросил Сэм. Ученый странно посмотрел на задавшего вопрос, а затем обратился к Скотту и Хэнку. «Ваш напарник заикается, или, может, у него тормозит речь при разговоре?» «С ним все в порядке», — хладнокровно ответил Скотт. «Молодой человек», — мужчина повернулся к Сэму. «Ваш куратор сменился, потому что оставшиеся от группы спецподразделения люди, то есть вы, переведены на отлов деградантов. Руководство больше не нуждается в устранении заключенных. Все спецподразделения расформированы. Вы не должны задавать подобные вопросы, но я спешу это на ваше ухудшающееся самочувствие. Когда у ваших коллег появится хоть одна жалоба на вас, я назначу тест, и если вы его не пройдете, вас уволят. Вы довольны ответом?» «Сойдет», — вяло ответил Сэм, понимая, что не стоило спрашивать. «Да, кстати, время отдыха уже пошло. Проследуйте вон в то здание для приема пищи». Не дожидаясь реакции троицы, ученый направился обратно в здание. Скотт вывернул рулевое колесо и менее чем через минуту припарковал автомобиль у нужной постройки. Выходя из транспорта, Сэм решил высказаться. «Вы слышали? Он меня пустоголовым назвал». «Если нас из-за тебя спалят», — строго сказал Скотт, не обращая внимания на жалобу приятеля, «то я лично вспорю тебе брюхо». «Босс, я не думал, что этот хрен настолько серьезный». «Это база для испытаний», — встрял Хэнк, поясняя обстановку. «Здесь свои порядки. Видите ангар? В нем, скорее всего, содержат зараженных для экспериментов». «Учитывая, что мы видели в городе, поиск подопытных не займет много времени». «Мы что, и вправду будем ловить людей?» «А у нас есть выбор?» «Не, я про другое. Это же круто!» Подавляя эмоции радости, сказал Сэм и продолжил. «Всегда мечтал безнаказанно охотиться на людей». «Поздравляю, твоя мечта сбылась». Троица зашла внутрь и, наконец, сняла надоевшие респираторы. В здании воздух казался каким-то другим, дышать было легче. Они прошли вперед и попали в столовую, там было около десятка вояк. Скотт увидел конвейер с едой, подносы и обслуживающий персонал. Вскоре они уже набивали животы, и в какой-то момент Хэнк поднял глаза и тихо сказал. «К нам идет какой-то мелкий обсосок». «Сэм», — обратился Скотт с желанием напомнить, что рот надо держать на замке. Но Сэм, не дав продолжить, тотчас отреагировал. «Я понял, молчу». Молодой человек подошел к столу и заговорил. «Вы отделение номер 7?» Скотт посмотрел на парня, потом на людей, с которыми он общался совсем недавно, цокнул и, наконец, заговорил. «А с какой целью ты интересуешься?» Скотт быстро смекнул, что молодой человек достаточно юн, оттого и робок при общении со старшими военными. «Меня представили к 7-му отделению». «А, ты наше подкрепление». «Можно и так сказать. Меня зовут Ларри». «Ну, привет, Ларри. Я Скотт, это Хэнк и Сэм. Надеюсь, ты сослужишь нам хорошую службу». «Вообще-то командиром отделения назначили меня. Вы должны выполнять мои приказы». «Да?» — Скотт вновь цокнул. «Ну, здорово». «Но», — снова заговорил парень, «если быть командиром захочется вам, то обращайтесь к куратору. Думаю, он переназначит нас. Лично я не против. Но для того, чтобы набраться опыта, советую побыть под моим командованием». «А ты мне нравишься, Ларри, мудро мыслишь». «Спасибо. Кстати, вон тот парень, наш водитель. Его зовут Шон». «Отлично». «Ну ладно, я пойду. Встретимся через 1,5 часа на стоянке». «Договорились». «Адекватный парень», — высказал мнение Скотт после того, как молодой человек отошел. «Может, даже вольется в наш коллектив». Отлов проходил на грузовике. В кабине обычно находились Шон, Ларри и Скотт, а в кузове, прикрытым тентом, сидели Сэм и Хэнк. Лагерь, откуда выехало их отделение, по нормативу подобных баз находился вблизи города для облегчения поиска подопытных. Замечая одного или же небольшую группу гражданских солдат, выходили на контакт. Задавали ряд заранее подготовленных вопросов, устанавливающих уровень интеллекта. Если умственных способностей хватало на продуктивный диалог, то переговорщик либо уговаривал проследовать человека на лечение, либо, если тот отказывался, отпускал его. Существовал приказ, в котором четко говорилось, что людей, подвергшихся заболеванию и при этом располагающих определенным уровнем интеллекта, но не согласных на обследование или лечение, нельзя принуждать к чему-либо. Наказание за это может быть вплоть до увольнения без права восстановления. При этом все понимали, что в случае увольнения солдат лишается обмундирования и места жительства, спасающего от вируса и его последствий. Если же на подобных сафари-выездах попадался иммунный, что бывало крайне редко, то солдаты имели полномочия доставить того любым способом. Хоть уговорами, хоть силой, хоть гипнозом. Для руководства иммунные ценились даже больше солдат. За такими охота была самой сложной, ибо убивать их в случае побега или отпора не рекомендовалось, а за поимку живого давали дополнительный свободный день. Такое поощрение считалось лучше денег, которые практически потеряли свою ценность. Иммунные котировались больше, чем еда и оружие, которого было в достатке. В отличие от свободного времени, лишь ночью охотники отдыхали от тяжелых будней. Периметр охраняли те же группы, что и охотились. Дежурство распределялось по очереди. На минимальное количество личного времени руководство и делало ставку. И военные легко подчинялись условиям по отлову. Заполучив лишний выходной день, им разрешалось творить все, что угодно за пределами базы, за исключением необоснованных убийств. И то, если солдата поймают за руку, то максимум, что ему грозит, это увольнение. А если все сделать по-тихому, то побыть палачом вполне можно. Спустя месяц команда Скотта неплохо сдружилась. Ларри без какого-либо сожаления отдал свою должность. Он не хотел быть ответственным, а вот Скотту была нужна власть. К ней он привык еще до тюрьмы. Тем не менее, несмотря на дружеские отношения, секрет о своей иммунности к вирусу троица тщательно скрывала. Они никогда не снимали респиратора, находясь на глазах у членов группы, не говоря уже о других сотрудниках базы. А также неоднократно намекали двум молодым парням, что можно неплохо поразвлечься в заслуженный выходной день. Ларри и Шон были не против напиться в каком-нибудь заброшенном баре, избить деграданта для развлечения, а однажды они и вовсе нашли наркотики в кабинете какой-то важной и богатой шишки, жившей когда-то в городе. Бывший владелец помещения наверняка сгинул, либо напрочь забыл свое прошлое. Шон и Ларри поначалу не хотели притрагиваться к порошку, но Скотт и Сэм уговорили их попробовать. Командир поддержал молодых парней так: «Времена, где нужно быть хорошим, прошли. Так не стоит же терять подаренные самой судьбой минуты кайфа». Единственный, кто отказался, был Хэнк. Он был за трезвый разум. Для выживания это необходимо. И все были не против. Кому-то же нужно приглядывать за развязанными хранителями мироустройства. Все эти развлечения нравились Ларри и Шону, но когда Сэм заговорил об изнасилованиях гражданских, они осеклись. К такому запредельному зверству молодые люди были не готовы, хоть и подозревали, что троица порой развлекается таким образом без их участия. Так как иммунные были редкими, а рутину хотелось разбавлять приятными моментами, всем троим приходилось рыскать по городу ночами. Спустя некоторое время пребывания на базе Скотт с легкостью нашел союзников среди других отделений. Они-то и давали возможность выбраться в город по ночам. Таким образом, после трудовых будней троица отправлялась на поиск жертв для утоления похоти. Наутро они приходили в лагерь, абсолютно не выспавшись, и тем не менее выполняли минимальные требования руководства. В один прекрасный день Сэм решил показать Шону и Ларри, как развлекаться по-настоящему. Он привел их в заброшенный магазин и предложил пользоваться деграданткой, пойманной ночью. Парни опасливо переглянулись и наотрез отказались от подобного досуга. Спустя время Скотт, Хэнк и Сэм успели привыкнуть к условиям военной жизни и безнаказанности. Если не светиться в темных делишках, то можно вполне преуспеть и в подконтрольном государству подразделении. О таком в подобных условиях можно было только мечтать, и троица это понимала. Но в один момент беззаботности настал конец. Куратор собрал всех военных, ученых и прочий персонал в одном большом зале. Помещение находилось на территории базы. Мужчина встал на импровизированную трибуну и громко заговорил. «Руководство сообщило об оптимизации баз нашего типа». На куратора смотрело 90 пар глаз. Еще несколько человек в это время охраняло периметр. Во время вступительных слов в зале стояла полная тишина. Все умолкли, прислушиваясь к словам ответственного. Он продолжил. «И под сокращение, как вы наверняка догадались, попали мы. Через неделю наше подразделение должно объединиться с другим. Интеграция необходима для оптимизации ресурсов». Куратор замолчал. Он ожидал вопросов, но из толпы раздался лишь один голос. «Двоих из моего отделения вышвырнули за забор», — звонко произнес один из командиров отряда. «И вы, господин куратор, шептали мне совсем иное. Говорили, что грядет беда. Так будьте добры, скажите правду всем. Люди должны знать, назовите истинную причину таких серьезных перемен». Толпа озадачилась, забубнила. Никто не понимал, о чем шла речь. «Правду?» — задумчиво ответил главный. «Вы хотите знать истину? Или, может, прибегнем к пословице «меньше знаешь, крепче спишь»?» Несколько голосов раздались громче остальных. «Что произошло? Какая правда? Что вы скрываете?» «Хорошо, хорошо, успокойтесь», — выкрикнул куратор. «С некоторыми из вас я работаю практически год. Несмотря на свою педантичность, я привык к вам, доверяю и надеюсь, что информация, которую я сейчас сообщу, не выйдет за пределы этого здания». Он выдохнул. «Конечно же, из очевидных причин. Это нехватка ресурсов. Руководство прекрасно понимает, что не способно содержать такое количество людей. В том числе и по этой причине был отдан прямой приказ не наказывать дезертиров. Любой желающий может уйти с небольшим запасом всего необходимого. Так что кому осточертело, эта работа и эта жизнь могут выметаться. Персоналу у нашей организации переизбыток, но существует и иная причина объединения баз». Командующий перешел к сути вопроса большинства. «И эта причина — спад уровня интеллекта». Толпа оживилась. «Тише, тише! Я все еще ваш командир. Вы все должны знать, что система очистки воздуха сконструирована не зря. Она защищает нас от воздействия вирусов. Но дело в том, что вирус появился раньше, чем эти системы. Для неученых объясняю. Это значит, что вирус у каждого человека в крови. И если он не дышит зараженным воздухом, инкубационный период отсрочивается на неопределенное время. Окончательное отупение у каждого происходит в разное время». «То есть мы скоро окажемся такими же, как и ваши подопытные?» — выкрикнул кто-то. «Разработка лечения продолжается. Подобные базы есть по всей стране. И все мы будем надеяться, что способ борьбы с вирусом найдется. Шанс еще есть, но с каждым месяцем он становится все меньше. А теперь я повторяю, кто не способен нести такое бремя на себе, кто психологически сломлен, раздавлен или подавлен, прошу вас не ехать с нами. Слабаки мне не нужны, остальные продолжат выживать со мной». Толпа стихла. «Еще раз повторяю, я ученый», — он указал на себя пальцем, «и для меня первоочередной задачей является создание лекарства. И мне не важно, сколько средств или сколько жизней для этого потребуется. Те, кто сдался, мне не нужны. И такие будут отсеиваться в дальнейшем. У нас слишком мало времени на сопли». Из толпы прозвучал вопрос, с которым было согласно большинство. «Какой ваш следующий приказ?» «Двое суток на сборы. Заберем всю технику на колесах и все то, что может поместиться в ней. Также необходимо перебросить в новый дом подопытных с наивысшим интеллектом. Пустые нам не нужны». «Вот это новость», — тихо сказал Сэм. Скотт еле заметно улыбнулся и осторожно произнес. «Конец ближе, чем я думал». Через несколько суток конвой выдвинулся в пункт назначения. По предварительным подсчетам, дорога должна занять около 30 часов, и все это время респираторы не должны сниматься. Редким исключением служила замена фильтра на момент, который задерживалось дыхание. В течение дня конвой проехал часть пути, встретил несколько населенных пунктов и оказался на объездной дороге крупного города. Когда путь был свободен от преград, впереди ехало несколько легковых автомобилей. Движение возглавлял куратор. За легковыми автомобилями следовал грузовик с ковшом для расталкивания транспорта, мешающего проезду. Остальные крупногабаритные машины, в которых везли оборудование и подопытных, и которых было большинство, тянулись к конце. Грузовик Скотта ехал в середине кортежа, и Шон, водитель, окликнул сержанта, завидев выбегающую из леса девушку. Скотт приказал остановиться, несмотря на то, что конвой шел с отставанием в графике. Они отделились от кортежа и припарковались на обочине. Из кабины вышли Ларри и Скотт. Водитель остался на месте. Через несколько секунд из кузова, где находились связанные подопытные, выпрыгнули Хэнк и Сэм. Им была любопытна причина остановки. Все четверо удивились, завидев относительно опрятную девушку. Деграданты обычно выглядят гораздо хуже. На всякий случай солдаты заняли оборонительные позиции, поглядывая за действиями своего командира. Скотт подошел вплотную к девушке, хищно улыбнулся и, смотря прямо на нее, произнес: «Ну, привет, сладенькая». Он огляделся по сторонам. «Ты одна?» Девушка посмотрела прямо в глаза Скотту, открыла рот, чтобы ответить, но военный, видимо, поняв, что у нее проблемы с речью, опередил ее и, указывая на себя и солдат позади, произнес: «Мы хорошие, доверься нам». Он приложил руку к своей грудной клетке. «Меня зовут Скотт», потом указал рукой на солдат позади. «А это Сэм, Хэнк и Ларри». Девушка молчала, и тогда Скотт задал вопрос. «Назовите ваше имя, мэм». Методику общения с деградантами он отработал до автоматизма. «Я не помню». «Ну что, босс?» — спросил издалека Сэм. «Опять деградант?» Скотт кивнул, и в этот момент раздался голос мужчины, убегающего из леса. «Не трогайте ее, это моя дочь!» «Нет», — взмолилась она к военному. «Он враг, он хочет меня убить». «Ваше имя, сэр?» — подняв ствол, спросил сержант. Другие военные также напряглись. «Мое имя Рональд, а ее зовут Клэр». «А этот», — заговорил подошедший к Скотту Сэм, — «кажется, иммунный». «Садитесь в кузов, сэр. Мы о вас позаботимся и доставим в безопасное место». «Я...» — помедлил Рон. «Я никуда не поеду. Можно мне забрать свою дочь?» «Нет, сэр, нельзя». «Скотт!» — крикнул Хэнк, разглядев холодное оружие в прицел. «У него нож!» Главный тут же отреагировал. «Немедленно бросьте нож, сэр». «Хорошо, хорошо». Рон выкинул нож, поднял руки и направился к военным. «Я поеду с вами, только не стреляйте». Рональд превратился в жертву. Тем не менее, у бывших зэков создалось спорное впечатление о нем. Рональд шел медленно, дожидаясь, когда оставшаяся колонна проедет, и он сможет оказаться один на один с небольшой группой военных. Рон их посчитал. Четверо в его поле зрения. Один остался в кабине, возможно, кто-то еще есть в кузове. Знание высшей математики не требовалось, чтобы понять вероятность того, что он вряд ли выйдет из этой передряги живым. Но шанс, хоть и мизерный, все же был. Следует только подобрать нужный момент. «Садитесь в кузов, сэр», — сказал Ларри, указывая дулом автомата, и так очевидный маршрут. Рон направился по указанной траектории, обходя транспорт, обратил внимание на то, что все сосредоточились на девушке. Один из них заговорил. «Посмотри на нее, сержант. Вроде ухоженная, чистая. Ну, более-менее». «Ты хочешь трахнуть ее, Сэм?» «Да, босс, но я готов уступить это дело командиру. Руководство, как говорится, нужнее. Когда в последний раз отодрал деградантку, я подцепил какую-то заразу. Лучше я воздержусь». «Тогда я воспользуюсь ей». «Пять минут, Сэм», — строго обозначил временные рамки Скотт. «Есть, сержант», — громко произнес довольный солдат, после чего взял девушку за руку и силой повел в лес. Клэр пыталась сопротивляться, но солдат был в разы сильнее ее. В этот момент из рации раздался голос. Установленные на каждый транспорт маячки отслеживали передвижение по спутнику. Рональд в это время крепко сжимал шею Ларри, о коем на время забыли все здравомыслящие. Мужчина душил солдата без капли сожаления. «Седьмой, вы отстали от конвоя. У вас все в порядке?» Скотт поднес рацию ко рту. «Да, все хорошо», — наблюдая, как Сэм тащит сопротивляющуюся девушку, сказал командир. «Сейчас разберемся с выбежавшим из леса деградантом и нагоним конвой. Поторопитесь, отбой». «Принял, отбой». К этому моменту Рональд подкрался к водителю, направил оружие Ларри на затылок солдата и нажал на спусковой курок. Кровь и мозги залепили боковое и лобовое стекло. Выстрел был громким, и все одновременно обратили на него внимание. «Черт!» — воскликнул Скотт, вскинув тут же оружие в боевое положение. Стоящий неподалеку Хэнк пригнулся и после мгновенного сигнала старшего по званию пошел в противоположную сторону от него. Скотт направился к грузовику со стороны водителя, а второй — со стороны кузова. Сэм вместе с заложницей остановился недалеко от границы леса. Выстрел заставил отказаться от желанного плана. Он так же, как и остальные, развернулся к звуку выстрела и, прикрываясь Клэр, двинулся обратно к дороге. «Есть кто живой? Ларри, Шон!» — обратился Скотт в пустоту. На боковом стекле четко виднелись брызги крови. «Водитель мертв!» — громко выкрикнул сержант. «Принял!» — ответил Хэнк, шедший в противоположную сторону от Скотта. Осторожно обойдя транспорт, двое вояк встретились взглядами. Прислоненный к колесу Ларри был мертв. Старика поблизости не было. Вдруг раздалась пальба из-за стоящего неподалеку легкового автомобиля. Рон успел отбежать и спрятаться за разбитой машиной. Из укрытия он стрелял по военным, но попасть ему не удалось. Солдаты отреагировали вовремя и скрылись за своим транспортом. Скотт подбежал к Хэнку, так как старик был ближе с его позиции. «Не торопись», — приказал Скотт, завидев готовность Хэнка атаковать. «Он в ловушке». Вскоре сержант выдернул чеку и забросил гранату за автомобиль, за которым находился Рон. Раздался взрыв, а затем прозвучали крики старика. «Скотт!» — обратился Хэнк. «Он достаточно хитер, будь начеку». «Хорошо». Оба двинулись в сторону опасного гражданского, но вдруг раздался голос третьего солдата. «Может, я воспользуюсь ей по-другому?» Скотт поглядел на девушку и держащего ее Сэма. На лице у заложницы находился свежий синяк. Сэм тут же отреагировал. «Она укусила. Я ей врезал. Вроде успокоилась. Можешь воспользоваться ей как щитом. Иди, мы прикроем». Сэм направился к месту взрыва и, не заметив движений старика, подошел вплотную. «Скотт!» — крикнул Сэм, завидев Рона. «Кажется, он тяжело ранен. Гранаты зацепило». Двое вояк ускорили шаг, и через несколько секунд все четверо уже смотрели на истекающего кровью Рональда. «Прости, доченька», — обратился он к девушке. «Я не смог тебе помочь». «Ты вправду его дочь?» — поинтересовался Сэм. «Я не знаю», — растерянно ответила девушка. «Это уже не имеет значения», — Скотт направил дуло автомата на Рона и сказал. «Последнее слово, старик». Рональд плюнул кровью, вытер губы тяжелой рукой и произнес: «Желаю вам всем сдохнуть». Раздался выстрел, и обмякшее тело Рональда соскользнуло на асфальт. «Босс, что будем делать с Шоном и Ларри?» «Расскажем все как есть. Потери никто не считает». «А что делать с ней?» — поинтересовался Хэнк. «В кузов ее к остальным. И связать не забудь». «А как же снять стресс, босс?» «Отменяется», — недовольно ответил сержант. «Гребаный старикан», — раздосадованно протянул Сэм. Клэр связали кисти рук за спиной хомутом и запихнули в кузов. Девушка оглядела пустым взглядом всех заложников. Одни что-то бормотали, другие смотрели озадаченным взглядом на нее, остальные просто сидели как куклы, как живые манекены. Она подсела к мужчине в ярко-красной рубашке. Через какое-то время грузовик тронулся, и рядом сидящий незнакомец начал ей что-то шептать. «Никто из этих...» — он запинался и забывал слова. «Военных не сел к нам». Клэр посмотрела на него. Мужчина продолжил. «Как остановится, нужно бежать». «Для чего?» «Мне кажется, они везут нас убивать». «Нет», — кратко ответила она, не пытаясь объяснить свой ответ. «Опыты», — заговорил третий. «Они ставят опыты над теми, кто теряет ум». «Откуда вы знаете?» «Я не помню, откуда. Просто знаю». Вскоре грузовик Скотта нагнал конвой, а спустя несколько часов колонна остановилась для отдыха. Заглушив двигатель, все трое прислушались к крикам в кузове. «Чё они так орут?» — спросил Сэм. «Нужно проверить». Скотт и Сэм открыли тент и увидели на полу бьющуюся в конвульсиях заложницу, пойманную у дороги. Из рта и носа шла кровь. «Может, пристрелить ее? Вдруг она заразная?» «Нет. Нужно сообщить куратору. Такие симптомы я вижу впервые. Заодно доложим о потерях. Хэнк, пригляди за ними и за новенькой. Если не оклемается, ничего страшного». «Есть». «Сэм, займи очередь на кухне. Палатку уже разворачивают». «Хорошо». Огромная палатка, военные называли ее шатром, имела специальную конструкцию. Воздвигнув ее, воздух внутри очищали и лишь после этого запускали солдат для приема пищи. В ней можно было находиться без респиратора. Вскоре Скотт и ответственный пришли к грузовику. Куратор сделал забор крови, все еще живой, но плохо себя чувствовавшей девушке, после чего вернулся в медицинский транспорт. Через некоторое время он вернулся с результатами экспресс-анализов и волнующим его вопросом. «Где вы ее нашли?» «Выбежала из леса прямо на дорогу», — ответил Скотт. «Вы что-то выяснили?» «Да. Она болеет паротитом». «Так, и что это значит?» «То, что он был специально введен кем-то. В домашних условиях невозможно заразить человека этим вирусом, особенно в наше время». «И почему же?» «Нужно его где-то добыть, а затем хранить». «Так, может, кто-то перелил ей свою кровь?» «У переболевшего остаются лишь антитела. Самого вируса нет в крови». Скотт посмотрел на девушку, догадываясь о ее непростой судьбе. «Это точно все, что вы знаете о ней?» — спросил ответственный, заметив, как сержант покосился на заложницу. «Нет, еще там был старик, он убил двоих наших, пришлось устранить. Кажется, он был иммунным». За убитого иммунного ему светил как минимум выговор. Но одновременно с этим Скотт понимал, что врать, как деградант, смог убить двоих солдат, глупо. Ни один болеющий вирусом гражданский не сможет уничтожить вооруженных солдат. Они попросту не способны на это. «Ну, — заговорил ученый, — для нее это ничего не меняет. В любом случае, она скоро умрет». «Почему?» «Долго объяснять. Советую избавиться от девушки. На мой взгляд, быстрая смерть — для нее лучший исход». Клэр находилась рядом и слышала разговор двух мужчин. Она не понимала значения некоторых слов, да и суть их диалога постоянно ускользала от нее, но девушка подозревала, что речь идет именно о ней. В какой-то момент заложница начала медленно крутить головой. В ее памяти завертелись нечеткие обрывки воспоминаний. В них не было лиц, не было историй, не было даже имен, кроме одного. Клэр хотела произнести его вслух, но язык не слушался, хватаясь за единственное слово, которое казалось ей чем-то близким, тем, что еще держит ее разум в сознании. Она попыталась его выговорить. Но вышла какая-то несуразица. Военные даже не обратили внимания на ее попытки. Единственное, что они прокомментировали, это то, что после припадка ей стало гораздо хуже. Она вновь попыталась собрать все мысли воедино, но ничего не вышло. Девушка потеряла способность говорить. После разговора один из мужчин ушел, а второй подхватил ее под руку и отвел ее в сторону. Вскоре она оказалась среди деревьев. Напротив стоял военный. Он направил какой-то предмет в ее сторону и спросил. «Последнее слово, дамочка». Он ждал, ждал, когда девушка скажет хоть что-то. Через мгновение бегающие пустые глаза обрели ясность. В ее голове щелкнул какой-то механизм. Она тяжелым языком произнесла: «Джеймс». Девушка смотрела на Скотта, реакции с его стороны не последовало. Он спросил: «Это все?» Клэр не понимала, откуда всплыло это имя, но оно осталось в памяти дольше остальных слов. «Джеймс», — повторила она. Скотт выдохнул. «Ну, раз это все, то...» Сержант пожал плечами, приблизил пистолет к колбу Клэр и выстрелил. Девушка замертво рухнула на землю. Через минуту Скотт подошел к Сэму, стоявшему в очереди в шатер. «Она что-то сказала?» — из любопытства спросил он. Сэм видел, как Скотт вел деградантку за деревья. «Назвала имя. Джеймс. Хм. На последней стадии они не помнят слова и тем более имена». «Это запомнила», — безразлично ответил сержант. Перекусив, Скотт и Сэм подошли к грузовику. Хэнка не было. Он должен был дождаться их, а после отправиться в шатер для приема пищи. Но его не было, никто не охранял транспорт. «Что произошло?» — спросил Скотт у ближайших солдат, охраняющих собственный грузовик с деградантами. «У вас сбежал один. Одет был в яркую рубашку. Хэнк за ним погнался». Где-то в глубине леса раздалась автоматная очередь. Скотт обратился к тому же солдату. «Присмотри за нашим грузовиком». «А что мне с того будет?» «Моя личная благодарность», — сиронизировал Скотт. «Хм, эта валюта не имеет цены». «Двузначно», — и с насмешкой ответил тот. «Так ты присмотришь?» «Хорошо. Только вы это...» Солдат будто забыл слова. «Недолго. Скоро стартуем. Ждать никого не будут. Мы быстро». Скотт и Сэм ринулись в сторону выстрелов. По рации они вызвали Хэнка. «Хэнк, отзовись!» «Объект движется на северо-запад», — ответил Хэнк. «Преследую». «Мы за тобой. Будь на связи». «Принял». Сэм и Скотт перешли на бег. «Я в восторге от нашей службы», — обратился с улыбкой Сэм к сержанту. «Охота на людей», — отозвался Скотт. «Лучшего места работы я и не мог представить». Крейг Олсен. Бунт. Редактор Юлия Афанасьева. Читал Юрий Гуржий.